Часть третья, в которой принц Корум и его друзья вступают в битву, одерживают победу и размышляют о неисповедимых путях закона. Глава первая. Орды хаоса. Тяжелый черный дым поднимался над грязчими селениями, поселками и городами. Воздушный корабль летел над землями, лежащими к юго-западу от реки Огин и входящими в состав герцогства Кернов-Алаун. Очевидно, одна из армий короля Лайера Брода высадилась на побережье где-то к югу от замка Мойдель и недавно прошла здесь, подвергнув все разгрому. «Интересно, Гландит уже знает о нашем путешествии или нет?» — произнес задумчиво Корум, глядя вниз на охваченную огнем землю. Там и здесь валялись, разлагаясь на солнце, неубранные трупы людей и домашних животных. В слепой ярости варвары не щадили никого, даже скотину. Ролина была в ужасе от того, во что превратились цветущие равнины Лив-Манеш. «Думаю, он уже знает», — тихо сказала она. «Его армия, мне кажется, уже давно бесчинствует здесь». Время от времени внизу попадались небольшие отряды варваров, верхом на низкорослых мохнатых лошадках или в тяжелых колесницах. Они грабили попадавшиеся им на пути поселения, хотя в них уже почти ничего не осталось, после того, как здесь побывали авангардные части их армии. Иногда с корабля были видны и группы беженцев, бредущих на юг, по направлению к горам, где они надеялись укрыться от врага. Когда корабль добрался до реки Огин, путешественники увидели, что и здесь свирепствует смерть. Вода была полна трупов, в ней плавали тела людей, вырезанных целыми семьями, вперемешку с мертвыми домашними животными, собаками, лошадьми. Армия варваров продвигалась вперед широким фронтом, не оставляя после себя ничего живого. Ролина плакала, Корум и Джари мрачно глядели вниз. Воздух был весь пропитан запахом смерти и разложения. Им все время хотелось, чтобы воздушный корабль летел еще быстрее. Хотя он и так несся быстрее лучшего скакуна. А потом они увидели одинокую ферму. Там царила паника. Отец семейства, вооруженный старым ржавым мечом, собирал детей, пытаясь укрыть их в доме, в то время как мать старательно заваливала вход во двор всем, что попадалось под руку. Корум увидел и то, что вызвало эту панику. Отряд варваров, человек в 10-12, направлявшийся прямо к ферме. Варвары скакали быстро, крича, улюлюкая, размахивая горящими факелами. Корум знал этих мабденов. Такие же когда-то взяли его в плен, пытали его и искалечили. Они ничем не отличались от Денлет Хиси, Крафа, Гландита, Акре, разве что ехали верхом, а не в колесницах. Одеты они были в грязные засаленные меха, украшенные ожерельями и браслетами, награбленными в захваченных ими городах и селениях. В их косички тоже были вплетены ленты с драгоценными камнями. Корум поднялся со скамьи и пошел в рубку. «Нам надо спуститься», — резко сказал он Бведиту. «Там семья, фермеры, на них сейчас нападут». Бведит грустно взглянул на него. «У нас совсем нет времени, принц Корум. Нам же надо спешить в Халви-Канвак, чтобы найти минералы. Без них город в пирамиде не сможет оказать помощь стране Лив-Манеш». «Спускайся», — приказал Корум. «Хорошо», — ответил Бведит и занялся приборами управления. Затем взглянул на экран, на котором было видно все, что происходило внизу. «Вон та ферма!» «Да, она самая!» Воздушный корабль начал опускаться. Корум вышел на палубу и, перегнувшись через борт, стал наблюдать за отрядом варваров. Те уже заметили корабль и, придержав своих мохнатых лошадок, показывали пальцами вверх, явно не представляя, чего можно ожидать от этой странной штуки. Корабль, между тем, завис над фермой, во дворе которой он лишь с большим трудом мог приземлиться. Куры с кудахтаньем кинулись в рассыпную, когда на них упала огромная тень. Ошалевшая от страха свинья опрометью бросилась в хлев. Корабль пошел к земле. «Оружие к бою!» — сказал Корум. Джари уже обнажил свою саблю. «Их человек 10, если не больше», — предупредил он. «А нас только двое. Ты что, хочешь использовать свою... руку?» «Нет, мне отвратительно все, что напоминает о хаосе». «Но двое против 10. С нами еще кормчий и фермер». Джари фыркнул и замолчал. Корабль коснулся днищем земли и замер. Кормчий вышел на палубу с длинной алебардой в руках. «Кто вы?» — раздался из фермерского дома испуганный голос. «Друзья!» — коротко ответил Корум. Затем, обращаясь к кормчему, добавил. «Бери на борт женщину и детей. Мы постараемся их задержать, пока ты всех не погрузишь». И он спрыгнул на землю. Джари последовал за ним. Его шатало. Он уже отвык от твердой опоры под ногами. Варвары осторожно приближались. Потом их предводитель, увидев, насколько малочислен противник, рассмеялся. Он издал кровожадный вопль и, отбросив в сторону факел, выхватил из-за пояса огромную булаву и дал шпоры своему коню, посылая его вперед. Тот перемахнул через хлипкую баррикаду, возведенную в воротах фермы. Корум отпрыгнул назад, когда булава уже готова была опуститься ему на голову, и сделал быстрый выпад. Острие меча попало варвару в колено, и он взвыл от боли и ярости. Джари перескочил через баррикаду, схватил пылающий факел, отброшенный варваром, и кинулся назад, во двор фермы. Всадники погнались было за ним, но он успел сунуть факел прямо в баррикаду, и сухое дерево тотчас занялось. Лишь один всадник сумел принудить свою лошадь взять это препятствие, а потом языки пламени поднялись высоко в воздух, не пуская остальных. Джари перехватил кинжал за лезвие и метнул его в варвара. Кинжал угодил тому прямо в глаз, и варвар, дико вскрикнув, рухнул на землю мертвый. Джари, схватив узду, тут же оказался в седле и, яростно понукая пони, заставил его развернуться. Баррикада уже пылала вовсю. Корум, уклоняясь от ударов булавы, утыканной клыками хищников, сумел сделать еще выпад, ранив противника в бок. Варвар, зажимая рану рукой, завалился на круп своего пони, и тот вынес его со двора. Остальные в это время тщетно пытались проникнуть во двор, отгороженный теперь от них стеной огня. Бведит уже вывел из дома жену фермера и тащил ее к кораблю. Она несла в руках люльку с ребенком, а следом бежали двое ее сыновей и старшая дочь. Сам фермер, еще не успевший прийти в себя от неожиданной помощи, свалившийся прямо с неба, бежал последним, все еще сжимая в руках свой ржавый меч. Варвары, наконец, заставили своих лошадей перепрыгнуть через горящую баррикаду и ворвались во двор. Но здесь их уже ждал Джари. Он успел извлечь свой кинжал из поверженного противника и теперь метнул его снова. И снова попал прямо в глаз ближайшего варвара. Как и предыдущий, всадник, пораженный насмерть, упал назад, и его ноги легко выскочили из ременных петель, служивших стременами. Корум метнулся к пони, схватил его за уздечку и прыгнул в седло. Ему тут же пришлось парировать мечом удар боевого топора, нацеленный прямо ему в лицо. Лезвие меча скользнуло вдоль рукояти топора, заставив варвара перехватить оружие другой рукой. И пока он снова поднимал свое тяжелое оружие, Джари напал на него сзади, проткнув саблей насквозь, так что ее кончик вышел из груди варвара. Но варваров все еще было больше. Фермер, орудуя мечом как косой, срубил ноги ближайшей лошади, и пока всадник выпутывался из стремян, страшным ударом, как дровосек, развалил варвара почти надвое. Дети и их мать были уже на корабле. Корум острием меча достал еще одного варвара и рассек ему горло, затем, почти съехав с седла, схватил за руку фермера, который продолжал слепо тыкать мечом уже мертвого врага, и указал ему на корабль. Тот сначала не понял, затем отбросил окровавленный меч и побежал к кораблю. Корум рубанул следующего варвара, прикрывая Джари, который в этот момент спешился, чтобы забрать свой кинжал. Потом он развернул своего пони, подал Джари руку, и тот, сунув кинжал в ножны, вскочил одной ногой в стремя, и они понеслись к кораблю. Воздушный корабль уже поднимался над землей, когда они, тяжело дыша, перевалились через борт. Оставшиеся в живых два варвара разочарованно смотрели на удаляющийся корабль. Вид у них был не самый радостный. Еще бы, они рассчитывали на легкую поживу, а теперь большая часть их товарищей была перебита, а добыча улетала прямо в небо. «Как же теперь мое хозяйство?» — горько воскликнул фермер, глядя вниз. «Зато сам ты остался в живых», — ответил ему Джари. Ролина утешала жену фермера. Меч марк-графини лежал рядом, она была готова прийти на помощь друзьям, если бы им пришлось туго. Она прижимала к себе младшего сынишку фермера, гладя его по голове. Крылатый кот высунул мордочку из-под скамьи, убедился, что опасность миновала, и взлетел на свое обычное место, на плече Джари. «Ты что-нибудь слышал об их главной армии?» — спросил Корум у фермера, зажимая рукой небольшую рану, полученную в схватке. «Я слышал кое-что. Говорят, что она состоит вовсе не из людей». «Может и так», — согласно кивнул Корум. «А где она сейчас, эта армия? Она пошла к Халвигу. Они уже, наверное, достигли его. Скажите, рыцарь, а куда вы нас везете?» «Увы, туда же, в Халвиг», — ответил Корум. Воздушный корабль плыл над разоренной страной. Теперь им встречалось все больше варваров. Это были явно отдельные части огромной армии. Многие замечали корабль, плывущий высоко в небе. Некоторые даже пытались метнуть в него копье или пустить стрелу из лука, прежде чем вернуться к своим обычным занятиям — грабежу, насилием, поджогам. Но это были вовсе не те, кого более всего опасался Корум. Его тревожила мысль, что королю Лайру помогают колдовские чары. Фермер тоже смотрел на опустошенные земли. «Что, теперь везде то же самое?» — спрашивал он уныло. «Насколько мы знаем, везде. Две армии идут на Халвик, одна с востока, другая с юго-запада. Не думаю, чтобы варвары из Броан-Мабден были более человеколюбивы, нежели их соплеменники, которые свирепствуют здесь». «Хотела бы я знать, как там Лара Конфол», — задумчиво произнесла Ролина, покачивая заснувшего малыша. «И где теперь был Дан? Сумел ли он добраться до Халвига или остался в Лараке? И что стало с герцогом?» «Скоро, я надеюсь, мы все узнаем», — сказал Джари. Он разрешил все-таки старшему сыну фермера погладить своего кота. Кот воспринял это оскорбление с большим неудовольствием. Корум бродил по палубе, изнывая от беспокойства. Он все время поглядывал вперед, в надежде увидеть, наконец, украшенные цветами башни Халвига. Потом Джари вдруг тихо сказал: «Вот они, орды хаоса!» Внизу, под ними, двигались, блестя на солнце сталью оружия и доспехов, бесчисленные войска, тысячи мабденов, тысячи колесниц, пехота, кавалерия и еще какие-то жуткие существа, не мабдены, существа, призванные сюда с помощью колдовских чар, с помощью тайных заклятий, набранные во всех царствах, где правил хаос. Шла армия пса, огромные звери размером с лошадь, они двигались ленивой рысью и напоминали скорее гигантских лисиц, чем псов. Шла армия рогатого медведя, чудовищные медведи на задних лапах, бредущие совсем как люди, с дубинами и щитами. шла армия повелителей хаоса, обезображенные ими воины, уроды и чудища, подобные тем, что Корум и его друзья встретили в желтой бездне. Впереди них ехал высокий всадник, с головы до пят закованный в сияющие доспехи. То был, несомненно, посланник самой королевы Зиамбарк, о котором они уже слышали. А впереди уже виднелись стены и башни Халвига Анвак. Издали город выглядел как гигантская цветочная клумба. Непрерывный грохот барабанов подгонял орды хаоса. Пронзительные звуки труб разжигали ярость варваров и без того жаждавших крови. До пассажиров воздушного корабля долетели взрывы сатанинского хохота и дикий вой, который исходил от армии пса, вой стаи, предвкушающей скорую поживу. Корум с отвращением плюнул вниз, прямо на орды варваров. В ноздрях у него стоял неистребимый запах смерти, порожденный хаосом. Его собственный, живой глаз горел сейчас черным огнем, а зрачок сузился и превратился в желтую щель. Он весь кипел яростью. Вне себя он еще раз плюнул в поток мерзости, заполонивший всю землю внизу. Рука его все время невольно тянулась к эфесу меча, а в душе бушевала ненависть к варварам, уничтожившим его семью и искалечившим его самого. Потом он заметил знамя короля Лайр-Аброда, грубое дырявое полотнище с изображением пса и медведя. Он пытался разглядеть в толпе своего злейшего врага, графа Гландита Акре, но того нигде не было видно. «Корум!» — окликнула его Ролина. «Не мучай себя понапрасну! Сядь и успокойся! Силы тебе еще понадобятся! Битва у нас впереди!» Он послушно опустился на скамью. Яростный черный огонь, полыхавший в его живом правом глазу, понемногу угас. Он дышал, словно пес после загнанной охоты, и драгоценные камни, украшавшие повязку на глазу Рина, шевелились и посверкивали, будто тоже ярились и гневались вместе с ним. Ролина невольно вздрогнула, увидев его таким, не похожим на обычного Корума, да и вообще на смертного. Перед ней действительно был какой-то полубог, герой самых мрачных легенд ее народа. И вместо любви к нему в душе ее вдруг возникло ощущение ужаса. Корум опустил лицо в ладони и надолго застыл в таком положении. Ярость постепенно отпустила его, и когда он вновь поднял глаза на Ролину, это был уже обычный Корум. Дикая вспышка оставила в душе его полную опустошенность. Бледный, он откинулся назад, держась рукой за бронзовые поручни. Корабль, между тем, уже достиг Халвига и теперь делал круг, заходя на посадку. «Они всего лишь в одном переходе от города», — сказал Джари. «К утру, если их не остановить, они обложат Халвиг со всех сторон». «Кто же их остановит?» — безнадежно сказала Ролина. «Какая армия? Боюсь, что правлению лорда Аркина скоро конец». А барабаны внизу продолжали греметь, словно уже празднуя победу. Чудовищная какофония звуков, вой армии пса, рев армии медведя, жуткий клёкот армии повелителей хаоса, сотрясающий землю стук тысяч копыт, грохот и скрип, окованных железом тяжелых колесниц, звон и бряцанье оружия и доспехов, взрывы дикого хохота. И все это неотвратимо двигалось к городу. Орды хаоса шли на Халвик.